На черном фоне возникают и исчезают большие белые буквы. Киностудия «Авангард» представляет фильм Георгия Шенгелия «Чистая победа». На черном фоне в правом нижнем углу возникают и исчезают белые буквы титров, имена и фамилии создателей фильма. Слева направо на экране проплывают парные скульптуры, изображающие спортсменов-борцов в поединках. Клятва верности в сердце борца до конца. Школа великого духа, философии бойца. Не сдаваться никогда, слыша зов поколений. Через боль, через слезы, в унисон сердцебиений. То, что чувствуем, то, чем живем, не умрет никогда. Через страх напролом. Идеология воина, школа, исток традиций. Высеченный триколором на амуниции. Олимпийский огонь горит во взгляде воина. Сквозь газа, спортивный зал, день. На желто-красном резиновом ковре тренируются молодые спортсмены, отрабатывая в парах приемы борьбы самбо. Все одеты в спортивную форму. На одних куртки-самбовки с поясом и шорты синего цвета, на других красные. На ногах спортсменов кроссовки и борцовки, шнурованная кожаная обувь с высоким голенищем. Спортсмены поочередно делают захваты и броски друг друга на ковер, поднимаются и повторяют. За ними внимательно наблюдает тренер, загорелый мужчина средних лет в красной форме. Сидя у светлой стены на одном из синих пластмассовых стульев, он что-то записывает в тетрадь в черной обложке. Возле него на стене аппликация из бумаги. Два борца. Тренер закрывает тетрадь. Черт, так не пойдет. Кладет тетрадь и ручку на парту рядом. Встает, идет к спортсменам. Так, считать удержание. 5 секунд. Стоит возле борющейся на полу пары. 10. Так, не считать. Считать болевой. 15. Возле стены сидит мужчина в очках с черной папкой в руках. Стоп. Молодой спортсмен в синей форме. Николай Николаевич, ну вы рано остановили. Я бы сделал болевой. Не, вот любишь ты поспорить, Константин? Я постоянно говорю и буду вновь и вновь повторять, что для самбиста самое главное – это элемент неожиданности. Костя вздыхает. Денис, иди сюда. Вот смотри. Ложись. Подходит спортсмен. Посмотри, ты идешь как бы на руку, да? А сам плавненько переходишь на ногу. О, видишь, все, понял? Я понял. Ничего сложного. Тренер и спортсмен встают. Вот так. Входит темноволосый парень. На плече большая спортивная сумка. Здрасте, Николай Михайлович. А ты чего опоздал? Почему не переодет? Да я вообще-то зашел сказать, что я здесь больше не тренируюсь. Меня пригласили в Москву, в известный клуб, так что извините. У тебя ко мне что-нибудь еще есть? Да нет, просто зашел, предупредил. Спасибо. Оглядывается на спортсменов. Ребят, все свободны. Парень с сумкой идет к двери. За ним толпой движутся спортсмены. Тренер садится на свое место. Берет с парты тетрадь и ручку. Раскрывает тетрадь. Человек в очках нервно потирает левой рукой ноготь большого пальца правой руки. Вздыхает. Он мне всегда не нравился. Зря ты на него ставку сделал. Столько сил угробил. Ломов, конечно, не парень. Кладет тетрадь. Ну, отличный спортсмен. И черт с ним пусть едет. Да, конечно. Пусть едет. Оба расстроены, сидят, глядя вперед. Только ведь накрылся для нас турнир. Костя многозначительно покашливает в кулак. Человек в очках поворачивает голову, смотрит на него. Тренер тоже. Возле двери группой стоят спортсмены. Слева направо проходит панорама лиц мальчиков и молодых людей, среди которых стоит русоволосый сероглазый Костя с ямочкой на подбородке. Тревожные и внимательные лица спортсменов. Затемнение. Надпись белыми буквами «Прошло 2 недели». Спортивный зал. Соревнования по борьбе самбо. 2 ковра. На каждом пара спортсменов. Возле них арбитр и судейская бригада. Голос ведущего. 1 балл борцу в синей куртке. Зрители вскакивают и аплодируют. За столом, накрытым красной тканью, совещаются трое судей. На одном из ковров борец в красной форме опрокидывает соперника в синей форме. Борцу в красной куртке 2 балла. В зал входит человек в очках и высокий темноволосый мужчина в дорогом костюме. Борис Дмитрий, я уж думал, не придете. Ведь сегодня финалы. Хотел вам звонить. Думал, как же так? Человек столько денег в турнир вбухал, а самого все нет и нет. Ну а зачем мне весь турнир смотреть? Мне интересно именно то, что действительно ценно, да, а не фантики от конфет. Так-то оно так. Но ведь нюансы, они... Хочется показать всю красоту борьбы. Борцы на ковре. Борцу в синей куртке 4 балла. Ну что, как Ломов? А вы не в курсе? Да ведь подложил нам Ломов свинью. Снял со соревнований прямо перед турниром. Сманили его. Садятся за красный стол. У нас тут вообще по этому поводу был такой головняк, кого вместо Ломова ставить. Звонарев нашел парнишку. Конечно, перспективный. Я за ним на тренировках наблюдал. Выносливый такой, цепкий. Когда он его на турнир заявил, мы тут посмеялись, думали, расплющат его в первой же схватке. А пацан-то разобрал тех досрочно. И вышел в финал. Досрочно, говоришь? Да. На ковер приглашается, ну, и что за пацан? Финальная пара Шапошников и Кретов. Вон, в синей самбовке. Кретов. На ковер выходит Костя с тренером и его соперник в красной форме. Тоже с тренером. Остановившись, Костя похлопывает себя по щекам, по бедрам и икрам. Борис Дмитриевич внимательно смотрит на него. Спортсмен отвечает ему тревожным взглядом и оборачивается к тренеру. Тренер, прикрыв глаза, утвердительно кивает ему, ободряя перед поединком. Взволнованное лицо Кости. В красном углу мастер спорта Евгений Шапошников. В синем углу кандидат в мастера спорта Константин Крет. Спортсмены подходят друг к другу, обмениваются рукопожатием. Арбитр в белой форме свистит в свисток к началу схватки. Отходит. Двигаясь легкими прыжками по ковру, друг возле друга спортсмены начинают борьбу. Свой захват! Работай, работай! Растаскивай его! Растаскивай! Костя, выиграй захват! Энергичная борьба на ковре. Все хорошо! Молодец! 1 балл борцу в красной куртке. Тренер соперника. Цап, Сережа! Стоять! Делай, пойдем! Арбитр поднимает руку. Спортсмены расходятся. На табло 3 минуты 5 секунд. На ковре пошла 4-я минута. Счет 5-0. Ведет борец в красной куртке. Так и борись! Проигрываешь 5 баллов! Стряхнись! Снова бой. Активность борцу в красной куртке. Руку держи! Руку! Руку держи! Не выпускай из партера! Уходи, уходи, уходи! Плечом подожди! Не считай болевой. Костя опрокидывает соперника и встает. Внимательное лицо Бориса Дмитриевича. Стена, пойдем! На ковре пошла последняя минута. Не ходи за ним! 2 балла борцу в синей куртке. Спортсмены, сцепившись, катятся по ковру. Считать болевой. Костя, переходи на колено! Тренер Костя напряженно следит за борьбой. Вставай, вставай, уходи! Болельщики с плакатом. Тяни, пойдет! Тренер соперника. Держи! На табло обратный отчет секунд. Костя в борцовской позиции удерживает соперника на ковре. Соперник стучит по ковру ладонью, признавая поражение. Арбитр поднимает руку. Болельщики вскакивают, аплодируют. Тренер Кости облегченно вздыхает, резко опуская руки. Тяжело дыша, измученный Костя встает с ковра. Довольное лицо Бориса Дмитриевича. Арбитр поднимает руку Кости. За 4 минуты 53 секунды победу полевым приемом одержал Константин Кретов и стал победителем турнира «Кольчуга». Костя и тренер обнимаются. Молодец! Поздравляю! Теперь ты мастер спорта! Жмет руку Кости. Спасибо, Николай Михайлович. В раздевалке. Дашь поносить? Обязательно. Ну что ж, желаю удачки. Всего хорошего. Всех благ. Давай, пока. Пожав руку Кости, двое молодых людей выходят. Костя кладет медаль на трехцветной ленте российского флага в карман спортивной сумки. Застегивает молнию кармана. Снимает с крючка самбовку, сворачивает ее. В раздевалку входит молодой человек в черном пальто. Костя удивленно смотрит на него. Парень открывает другую дверь в раздевалке, заглядывает внутрь. Костя убирает куртку в сумку. Парень закрывает дверь, смотрит на Костю. Борис Дмитриевич, можно? Входит Борис Дмитриевич. За ним еще один парень. Привет, чемпион. Поздравляю. Зашел познакомиться. Мне представляться или как? Жмет Косте руку. Шапошникова ты четко выкосил. Преподнес сюрприз. Спасибо. Смотри, чтобы нос не задрался к проводам. А давай-ка поедем с тобой, поужинаем. И отметим победу заодно. М? Ты не против? Чего молчишь-то? Онемел от счастья. Не боись, Кретов. Я мужик не жадный. Если у нас с тобой все срастется, икру будешь ложками есть. Входит тренер. О, с победой вас, Николай Михайлович. Поздравляю. Классного парнягу слепили. Мы тут с Костей решили победу отпраздновать. Может, вы с нами? Тренер молча смотрит на него. Ведь его успех — это в первую очередь ваша заслуга. Спасибо за приглашение. Но я уверен, вы неправильно Костю поняли. У нас с ним на вечер свои планы. Соблюдение режима уважаю, но правила на то и существуют, чтобы их иногда нарушать. Я к вам с дорогой душой, Николай Михайлович, а вы? В общем-то, не в режиме суть. Просто вы ошиблись адресом. У меня не телячья ферма, и я бычков ни для кого не выращиваю. А бычков у меня достаточно. А вот чемпион — совсем другая статья. И эта статья может быть очень доходной. Короче, я своими учениками не торгую. Костя, я не знал, что твой тренер уже надел на тебя свою этикетку. Я думал, у тебя своя голова на плечах. Смотри, жизнь сложная штука. Смотрит на растерянного Костю. Ну что ж, это твой выбор. Переводит испытывающий взгляд на тренера. Помедлив, идет к двери. За ним оба парня в черных пальто. Выходят. Тренер смотрит им вслед. Спортсмен и тренер остаются в пустой раздевалке. Расстроенный Костя стоит, опустив голову. Тренер оборачивается к нему. Ты домой? Да. Давай я тебя провожу. Хлопнув Костю по плечу, идет к двери. Крыльцо. Над стеклянными дверями надпись «Зоркий». Одетые Костя и тренер выходят на темную зимнюю улицу. У обоих спортивные сумки. Медленно идут рядом по дороге. Ну что, как у тебя в колледже? Успеваешь? Николай Михайлович, неудобно получилось. Митасов же просто хотел отметить победу. Так я не знаю, заслужил ты ее или нет. Может, так тебе просто повезло. Знаешь, бывает так вот, не случилось сильных соперников. Но учти, другого раза может и не быть. Как не случилось? А Шапошников? Да что Шапошников? Возрастной борец, да и время его прошло. Скорость не та, с функционалкой проблемы. Так что же я, по-вашему, липовый мастер спорта? Да мастеров спорта, Костя, тысячи. Но для спортсмена главное не звание. Главное — стать номером один. А вот для того, чтобы быть первым, нужно пахать. Пахать и еще раз пахать. Другого способа еще не придумали. Ну а будешь общаться с такими, как Митасов, все, конец спорту. Прибавляет шаг. Костя за ним. На выходе со стадиона щит с надписью «Турнира по самбо». Но ведь Митасов не последний человек в городе. Поднялся, вкладывает деньги в наш спорт. Поднялся, не поднялся, всплыл как... Короче, свяжешься с Митасовым, выгоню из клуба. Вообще-то ты молодец. Знаешь, езжай домой. Расходятся. Костя едет в автобусе. Достает из кармана сумки медаль. Смотрит на нее, улыбается. За стеклом — улица ночного города. Быть овцой или волком в сфере чужих интересов, потеряться в процессе липового прогресса, жертвовать или быть жертвой чужих игр. Время определяет, кто ты, падальщик или тигр. Сила, силе рознь, отступать поздно. Я спортсмен, для меня это слишком серьезно. Я так устал видеть пустые взгляды. И моя победа — это то, что мне так надо. Пот, кровь, слезы, мое первое место. Все зависит от нас, но что завтра, неизвестно. Никто не знает, как я рад, им не интересно. Счастливые как угнетенные находятся под прессом. Я учился быть тем, кто ценит свободу. Я не готов пить из рук отравленную воду. Те, кто за окном чужие страхи, их поработили. Холодные квартиры, я один в этом мире. Дай мне шанс выжить, дай занять свою нишу. Мне тесно под этой крышей, мы другим воздухом дышим. Я богат своим духом среди богатых и нищих. Я из тех, кто уже нашел, но все равно ищет. Не смотри на слезы, это снег на щеках тает, вряд ли меня это сломает или испугает. У судьбы захват сильный бьет сильнее, чем обматы. Но я борец, меня учили срывать захваты. Я буду биться до конца, и что бы ни случилось, я смогу дотянуться до неба. Моя судьба — это моя борьба, и цель только одна — чистая победа. Я буду биться до конца, отдавая силы от заката до рассвета. Ведь моя судьба — это моя борьба, и цель у меня одна — чистая победа. Костя идет, перешагивая железнодорожные рельсы и сугробы. Несколько молодых людей курят и пьют пиво возле костра. Костя подходит к ним. Какие люди! Здорово, Костя! Здорово, Димон! Чё, как сам вообще? Отлично! Красава! Пацаны, смотрите все! Ну чё, давай бокс против самбо! Только по шнифтам чур не бить! Проверка его справа, басалыга! И в балду с проносом его! Отвали! Ну чё ты? Такого дрища Костян на раз в асфальт укатает! Ну чё, Костян, может, пивасик? Димон, ты же знаешь, я типа не певец. Да я сам не певец, чё тут пить-то? Вот допью и брошу. В другой раз, ладно? Ну давай, спортсмен. Давай, Димон. Костя уходит по заснеженной улице. В освещенной комнате девочка лет 12 со светлыми хвостиками в белом свитере гладит белье на гладильной доске. Слышит звук открывающейся двери. Ставит утюг. Выходит. Коридор. Заходит Костя. Девочка бросается к нему. Обнимает его. Костя, Костя! Ну что, ну? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну что? Костя ставит сумку. Достает медаль. Девочка смотрит с восторгом, берет медаль в руки. Ты всех порвал! Не порвал, а выиграл всероссийский турнир. Разматывает шарф. Откуда у вас, девушка, такие выражения? Да брось ты! Любуется медалью. Такая красивая. Совсем забыл. Дает ей грамоту. Она читает. Ты теперь мастер спорта? Ну, зато и боролись. Снимает куртку. У пацанов в школе уши голове прижмет, когда узнают, что мой брат мастер спорта по самбо. Костя вешает куртку. А в газете про чемпионат напишут? Может, даже по телевизору покажут. По местному каналу, конечно. Ты есть, наверное, хочешь. Еще как. Сейчас разогрею. Отдает медали грамоту, убегает. На стене в коридоре плакат с изображением Федора Емельяненко на фоне российского флага. По темной зимней улице медленно идет с сумками женщина в светлом пальто и вязаной шапочке. Она осторожно ступает по утоптанной снежной дороге. Подходит к подъезду старого облупленного дома. Открывает дверь. Кухня. За столом, покрытым зеленой с цветами скатертью, ужинают Костя и девочка. Костя смотрит на девочку. Тань, поздно уже. Иди спать, а то мать придет, тебе вкатит. Жиряк эти чемпион. За меня не беспокойтесь. Лучше расскажи еще раз, как все было. Таня встает. Костя берет ее за руку. Не говори только, я сам. Таня садится. Костя встает, выходит. Коридор. Мам, привет. Привет. Костя берет сумки. У мамы короткие светлые волосы. На ней вязаная кофта. Кухня. Привет, мам. Таня за столом. Привет. Включает газ. Ставит чайник на конфорку. А ты что сидишь? Открывает кастрюлю. Что, вам завтра в школу не надо? Ведь поздно уже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Целует маму, выходит. Мама кладет из кастрюли в тарелку макароны и сосиску. Берет вилку. Мам. Что? Вот, я первое место на турнире выиграл. Вытаскивает из кармана джинсов медаль, показывает маме. Мама подходит к столу, ставит тарелку. Берет Танин стакан. Лучше бы ты денег в дом принес. А не эту бляшку. Открывает дверцу верхнего шкафчика, достает неполную бутылку водки, закрывает шкафчик, оборачивается на Костю. Он с укором смотрит на мать. Она снова открывает шкафчик. Ну что ты стоишь? Садись. Достает стаканы. Выпьем. Обмоем. Идет к столу. Выпьем. За победу. 10 капель. Садится. Мам. Ну что? Ну не надо. Ну что не надо? Давай, давай, так положено. Я лучше знаю. Мам, ну что ты делаешь, а? Что? Мама открывает бутылку, наливает водку, закрывает бутылку. Ну, садись. Зачем? Мама, морщась, пьет водку. Костя смотрит на нее с укором. Мама ставит стакан на стол, берет вилку. Костя выходит. Мама откладывает вилку, берет с тарелки дольку помидора и целиком отправляет ее в рот. В темной комнате на столе включена небольшая лампа. На застеленном бельем диване Таня полулежа читает книгу. Входит Костя. Таня внимательно смотрит на него. На втором круглом столе, покрытом светлой скатертью, включен маленький торшер. Костя, присев возле серванта, открывает нижнюю дверцу и достает плоскую круглую железную коробку. Выходит. Таня, закрыв книжку, смотрит ему вслед. Снимая крышку с коробки, Костя входит на кухню. Садится за стол. Мам. Кладет награды. Ну это же твоя жизнь. Твои медали. Почему ты ото всех это прячешь? Ну зачем ты притащил эти побрякушки? Мам, не говори так, пожалуйста. Я хочу забыть это все. Забыть. Я была второй на первенстве СССР. Думала, что у меня все впереди, вся жизнь. Европа, Олимпиада. Газету, журнал, фотографии мои, толп поклонников. Около подъезда дежурили сутки. Потом травма, сынок. Срыв. Пару неудачных выступлений. И все, сынок, в 19 лет я стала никому не нужна. Отработанный материал. Ты что, думаешь, у тебя это будет все по-другому? Да, да, я думаю, у меня все будет по-другому. А я думаю, что нет. Я просто боюсь и не хочу, чтобы ты повторил мою судьбу. Спорт. Это... Сгребает в руку медали на лентах. Это зря выброшенное время. Столько времени на него потрачено зря. А сейчас что у меня? Что у меня теперь? Полторы смены каждый день на заводе. Вот что у меня. Вместо этого ни профессии, ни жизни, ни будущего, ничего нет, понимаешь? Ничего, и все это из-за спорта этого. Кидает награды на стол. Мам, спорт – это тоже профессия. Профессию тебе даст колледж, а не вот эти вот тренировки. Чтобы не прекратились вот эти вот тренировки дурацкого вот этого твоего самбо, понял? По вечерам нужно ходить на завод и деньги зарабатывать. Что, что? Что тебе вот это железяка? Ну вот что? Ты сможешь Танюшке пальто зимнее купить? Вот это. Ты можешь себе куртку зимнюю купить? Я нищая. Всю жизнь. И вы нищая. Плачет. Мам, мам, ну ты подожди немного. Вы с Танюшкой будете у меня в полном порядке. Я буду чемпионом, буду зарабатывать. Это только начало, понимаешь, мам? Ой, первый шаг. Да что ж такое, а? Говоришь тебе, говоришь, говоришь, говоришь, как горох об стенку. Тебе, дорогая, это железячка? Да. Да на, возьми. Возьми, сынок. Возьми. И все. Не нужны они мне. Бери, бери. Не жалко. Бери. Мам, ну... Зачем ты так, а? Мама смотрит на него, вытирает слезы с лица, берет стакан, допивает водку. Ставит пустой стакан на стол. Костя встает, выходит из кухни. Мама берет со стола три небольшие черно-белые фотографии, которые Костя достал вместе с медалями из коробки. На первой фотографии юная девушка в гимнастическом спортивном купальнике с вытянутой высоко поднятой ногой. Руки девушки разведены в стороны. За кадром негромкий шум аплодисментов. Это воспоминание мамы о ее спортивном успехе. Посмотрев на фотографию, мама кладет все три на стол изображением вниз, проводит по ним рукой. Костя входит в комнату. На столе включенный абажур под розовым колпаком. Костя подходит к стене, смотрит на фотографию Федора Емельяненко на ринге. Под фотографией несколько грамот. На гвоздиках висят медали на лентах. Костя достает из заднего кармана джинсов медаль, расправляет ленту, вешает на гвоздик. Грустное лицо Кости. Ну что, отметил? Смотрит на фотографию Емельяненко. Вздыхает, подходит к окну, отодвигает штору. Смотрит. За стеклом напротив большой многоэтажный дом и голые ветки дерева. Задымление. Спортзал. День. Тренировка самбистов. На обе молодец. Саша, резче прием, входи, резче! Дыхание! Дышим, дышим! В зал входит человек в очках. Молодец, Володя, молодец! Работаем, работаем! Работаем, не останавливаемся! Тренер подходит к нему. Рукопожатие. Володя, Володя, порезче, порезче, давай, ну! Тебе звонили насчет открытого первенства Москвы? Звонили. Садятся. Наблюдают за тренировкой. Володя, жестче захват, жестче! Не стоим! Работаем, работаем! Мне тоже только что позвонили. Говорят, ваш Звонарев опять выкаблучивается. Мы ему предложили выставить Кретова. А он отмазки лепит. Да я и сейчас не уверен, что нужно Кретову выставлять. Ты что, очумел? Или думаешь, на клуб все с неба падает? Нам помогли отремонтировать спортзал. Обещали тренерские ставки повысить. Я договорился, скоро привезут новый борцовский ковер. Но мы-то ведь тоже должны показать результат. Да знаю, знаю. Но чтобы туда ехать, нужно выигрывать. А Кретов сыроват. Сыроват! Сыроват! Смотрит на тренера с возмущением. Эх, не обижайся, Коля. Дурак ты. Ты вот трясешься над ними, а они тебе платят черной неблагодарностью. Вспомни Ломова. Нет, слушай, чего ты так разошелся? А того. У тебя своя тренерская кухня, а у меня своя. Галочки в отчетах. А хотя бы так. Между прочим, по этим галочкам. Судят о моей работе. Короче, парни мне доверяют, и я не собираюсь рисковать их здоровьем. Кретов в Москву не поедет. Точка. Не успеешь оглянуться, как Кретов бросит тебя. Ему понадобятся деньги, машина, квартира. Ты можешь ему их дать? Смотрят друг на друга. Не можешь! Встает. И он уйдет к тому, кто может. Чудило. Быстро выходит. Тренер смотрит на спортсменов. Быстрее, быстрее. Работаем, работаем. Не спим, не спим. Зимний день. Из дверей колледжа, улыбаясь, выходят три темноволосые девушки. Мимо них пробегает парень. Извиняюсь. Спускается по лестнице. Идут вместе. На дворе колледжа молодежь. В отдалении стоит Костя. Девушки посматривают на него. Мне бы уже надоело, если бы он за мной так таскался. Вообще-то он ничего. Фигурка и не дурак. Но прикид просто отстой. Да ладно, я к нему еще со школы привыкла. Ладно, все, пока-пока. Пока-пока. Две девушки уходят, третья замедляет шаг, останавливается с притворно недовольным выражением лица. К ней подходит Костя. Люб, привет. Ну чего ты за мной как пришитый ходишь? Давай. Отворачивается, идет. Костя идет рядом. Люб, давай рюкзак понесу. Ну, если тебя устраивает быть носильщиком, пожалуйста. Отдает ему рюкзачок. Может быть, вечером встретимся? Ну, сходим куда-нибудь. Зачем? А я, подожди, ты, наверное, хочешь позвать меня в ресторан, да? Взглядывает на Костю, отворачивается. Ничего у нас с тобой не получится. Разные мы. Понимаешь, просто разные. Подъезжает белый автомобиль. Ой, наши подъехали. Выходит молодой человек в дубленке. Вау, Любаня. Привет, Максик. Привет. Подходит к Любе, обнимает. Залетай, птичка. Вот видишь, Костя, мы вечером завалимся на вечеринку в банку, а ты... Макс, я чуть свой рюкзак не забыла. Забери, ладно? Как скажешь. Люба садится в машину. Макс дергает за цепочку ее рюкзачка, висящего за спиной у Кости. Тот не отдает. Макс дергает сильнее. Костя хватает его за запястье и локоть правой руки и нагибает вниз, применив болевой прием. Отпускает Макса, достает телефон из кармана брюк, кидает в него рюкзачок Любы. Поймав рюкзачок, Макс подходит к машине. Открывает дверцу, кидает рюкзачок в салон. Костя прикладывает телефон к уху. Машина отъезжает. Да. Хорошо. Сейчас буду. Смотрит вслед машине. Спортивный зал. День. Входит по уличному одетый Костя. Здрасте, Николай Михайлович. Проходи. Тренер сидит у стены возле парты. Костя подходит к нему. Рукопожатие. Садись. Ты что вялый такой? Устал? Да нет. Хорошо. Тогда вот что... Через 2 месяца открытое первенство Москвы. Наш директор всю плешь мне проел с этим первенством. Он спит и видит, как тебя на него заявить. Николай Михайлович, это... Да подожди, я тебе скажу откровенно, я был против твоего выступления. Почему? Ну, потому что еще не готов. Опыта тебе нужно поднабраться. Так почему же вы тогда завели этот разговор? Да потому и завел, что хочу понять, как ты на это все смотришь. Чемпионат Европы в этом году пройдет в Москве. Победители Москвы войдут вторым составом в сборную России. А ты понимаешь, что это такое? Это стипендия, спонсоры, профессиональная карьера, наконец. Я понял, Николай Михайлович. Так у тебя есть желание проявить себя на первенстве Москвы и Европы? Есть! Встревоженное лицо Кости. Желание есть, это хорошо, но этого недостаточно. Выложиться придется по полной программе. А подготовку начнем с сегодняшнего дня. Николай Михайлович, я вас не подведу. Тогда вперед из песни. Рукопожатие. Светящаяся вывеска. Ночной диско-клуб «Панка». Поздний зимний вечер. Костя стоит на утоптанной снежной площадке. На плече спортивная сумка. Позади него дерево, украшенное гирляндой из маленьких желтых лампочек. Конечно, бухнем сейчас порядком. Да, нормально. Строим веселую бухару. Привет. Привет. Двое парней заходят в клуб. У двери курит молодой человек в черном пальто. Один из сопровождавших Митасова в раздевалке. Взглядывает на Костю. Че, брателло, ждешь кого? Жду. Ежится от холода. Ну, жди. Бросает окурок в урну, открывает дверь, заходит в клуб. Костя остается на улице. Засунув руки в карманы куртки, ходит туда-сюда, следя издали за дверью клуба. Затемнение. На том же месте Костя, поставив сумку на снег, энергично машет руками, дыша как паровоз. Пытаясь согреться, ходит из стороны в сторону. Место, где он стоит, освещает вывеска клуба. Дверь распахивается. Выходит нарядная Люба с двумя подружками и Максом. Давай, братан, давай. Ну, давай, до встречи. Все, до свидания. Пока. Девчонки, запрыгивайте. Люба! Люб! Ребята, сейчас. Ты чего здесь делаешь? Жду тебя. Зачем? Застегнись, простудишься. Слушай, отстань. Давай говори, что тебе нужно, или... Видишь, меня ждут. Я люблю тебя. Что? Ты меня? Ладно, посмешил и будет. Люба, я серьезно. Я все для тебя сделаю. Любаша! Люба! Сейчас иду. Ну, поехали уже. Ну, что ты можешь для меня сделать, а? В табличку кому-нибудь настучать? Так мне это кредо вообще без надобности. Я, в принципе, драк терпеть не могу, понимаешь? Скажи, что ты хочешь, а? Что я хочу? Хочу щенка якширского терьера. Подаришь? Что за терьер? Ты что? Вот такая пупузечка весит 100 грамм, а стоит 1000 баксов. Подаришь? Не можешь? Вот когда сможешь, Кретов, тогда и позвони. Пока. Люба! Ладно, будет тебе пупуська. Ну, сколько тебя можно ждать? Кости уходят по темной зимней улице. Люба, стоя у машины, смотрит ему вслед. Затемнение. К уложенным друг на друга большим белым мешкам, лежащим на деревянной платформе решетки, подъезжает машина-погрузчик. Подцепив решетку, поднимает груз. Отъезжает. Железнодорожная станция. Ночь. Свет фонарей. Несколько мужчин разгружают вагон. Среди них Костя в темной куртке. Мужчина, стоя у открытого вагона, взваливает Косте на плечо тяжелый мешок. Тот несет мешок к платформе и сваливает его на другие мешки. Кадры сменяют друг друга. Продолжается монотонная разгрузка. Двое мужчин, пожилой и помоложе, наблюдают за разгрузкой. Ну, долго там? Хрен знает. К заполненной мешками платформе подъезжает погрузчик. Увозит груз. Из пустого вагона выходят все мужчины. Все, мужики, шабаш. Айда в кассу. Становится в очередь к двум наблюдавшим. Костя последний. Говорит первый в очереди. Ну что, рассчитаемся? Рассчитаемся. Пожилой подает ему ведомость, закрепленную на картонном планшете. Автобусная остановка. Подъезжает автобус. Из него выходят мама Кости и Таня. Поправив шапочку, переходит проезжую часть дороги перед автобусом. Из-за него на дорогу выезжает легковая машина, сбивает маму. От удара ее подбрасывает на капот. Она скатывается и падает на дорогу. Лежит с закрытыми глазами. Держи. На станции расплачиваются с грузчиками. Мужчины получают свои деньги, расходятся. Подходит Костя. Ну давай, я оставляю автограф. Отсчитывает купюры. Держи, сынок. Костя пересчитывает деньги. Здесь только 750. Мы же договорились на 1000. А налоги? А реклама? Олимпиада? Ты че? А ключи от квартиры не надо? Ты че, олень, быкуешь, а? Слушай, тут я считаю, кому столько платить. Деньги отдай. Не, ну тормозной какой-то попался, а? Я не уйду, пока не получу деньги. Вован, он меня в натуре утомил. Понял. Вован приподнимает Костю, кидает на пол вагона. Что, придурок? Окропи мишки красненьким. Костя втаскивает Вована в вагон. Пожилой, стоя на улице, морщится и прижмуривается. За приоткрытой дверью вагона слышна борьба. К пожилому подходят 5 грузчиков. Все смотрят на вагон. Из вагона выходит Костя. Подходит к пожилому. Деньги отдай! Мужики! Плачу премиальные. Разберитесь. 5 мужчин, с которыми Костя только что работал, молча идут на него, тесня к вагону. Костя хватает первого и швыряет его лицом в дверь вагона. Начинается драка. Применяя разнообразные приемы борьбы, Костя то перекидывает нападающего через себя, то уворачивается от удара, то бьет по лицу и ставит подножку. Один из нападающих целится кинуть в Костю неотгруженным мешком, но Костя отодвигает платформу, и тот проваливается между решетками. Пожилой, наблюдая со стороны за дракой, морщится и отворачивается. Из вагона выходит Вован, кидается с мешком на Костю, но тот уворачивается, и Вован врезается в дверь вагона. Падает. Все нападавшие, корчась, лежат на снегу. Тяжело дыша, Костя подходит к пожилому. Деньги отдай! Пожилой вытаскивает из кармана несколько мягких купюр, кидает их в Костю. Подавись! Уходит. Костя наклоняется, поднимает купюры, сует их в карман. На холодном воздухе от его дыхания вьется пар возле лица. Костя достает телефон, прикладывает к уху. Алло. Таня? Подожди, я не понял. Мама? Что с ней? Больница. Костя! Костя! Коридор. Как мама? Костя! Да не реви ты, говори, что с мамой. Я не знаю. Обнимаются. Из кабинета выходит врач. Вы родственники Кретовой? Да, я ее сын. Что с ней? Тихо, тихо. Зайди в кабинет. А ты пока подожди здесь. Таня в белом халате остается в коридоре. Опустив голову, она прислоняется к стене. Костя и врач проходят в кабинет. Врач закрывает дверь. У нее ушибы? Сотрясение мозга? На стене рентгеновские снимки. И перелом шейки бедра. Говорите прямо. Состояние мамы тяжелое? Ну, будем надеяться на лучшее. Сейчас ей придется некоторое время полежать на вытяжке, потом операция. Сустав придется поставить стальной штырь. Мама сможет ходить? Ну, как тебе сказать? На костылях. Костя смотрит на врача. Неужели ничего сделать нельзя? Врач задумывается. Можно. Если поставить искусственный сустав, будет ходить. Но эта операция платная. Сколько она стоит? $6000. Костя опускает голову. Кто-нибудь из родственников еще есть? Костя отрицательно качает головой. Я найду деньги. Можно увидеться с мамой? Только завтра в часы приема. Ей сделали укол, она спит. Послушайте, я все понимаю, но сестра, она еще маленькая. Ни одного дня без мамы не была. Ладно, я позвоню в отделение и скажу, чтобы вас пустили. Только недолго. Да, и учти, что деньги понадобятся в ближайшие дни. Медсестра открывает дверь. Костя и Таня в белых халатах входят в палату. На кровати под одеялом, лежа на спине, спит мама. Одна ее нога лежит на подставке, укрепленной в кровати. Рядом с кроватью стоит капельница. Они подходят ближе, смотрят на маму. Костя обнимает Таню за плечи. Не реви. Все будет нормально. Я обещаю. Зимний день, улица. Возле машины Митасов и несколько человек. Подходит Костя. Я предупрежу хозяйку салона. Борис Дмитриевич, вы меня помните? Мне нужно с вами поговорить. А, чемпион. Ну-ка, иди сюда. Делает зовущий жест ладонью. Чем обязан? Мне нужна работа. Вот как. Приперла, видать. Ну, заходи завтра. Я подумаю. Я не могу ждать до завтра. Мне нужно срочно. Срочно? Да, и у меня еще есть условия. Ну, ты даешь условия. Мне деньги нужны вперед. Невероятно. Так, и сколько тебе нужно? Наглость — второе счастье? $6000. $6000. Проигрался, что ли? Нет, на операцию, маме. Лицо Митасова становится серьезным. Ну что же, мать это святое. Хорошо. Поворачивается к машине. Затемнение. Слышен звук отъезжающего автомобиля. День. Спортивный зал клуба «Самбо». Тренировка. Речи! Ну что вы как сонные мухи? Тренер в красной форме стоит на ковре, следя за спортсменами, которые в парах отрабатывают приемы борьбы. Стоп! Все подошли ко мне. Спортсмены останавливаются, подходят. Какое я сегодня давал задание? Вот ты скажи. Вы сказали делать броски на скорость. Что? На скорость? А вы что делаете? Вот вы двое, идите сюда. Выходят два спортсмена. Ну что стоите, показывайте. Броском через бедро один опрокидывает другого на ковер. Это что, скорость? Иди на него. Спортсмены повторяют прием. Элементарный бросок через бедро. Подошел, зашел, раз. Показывай. Раз. И на него. Ну ты теперь понял, что такое скорость? Понял. Самбо. 8000 приемов. И на самом высоком уровне невозможно владеть всем этим арсеналом. У каждого борца есть свои коронки. 3-4 комбинации, которые он должен довести до автоматизма. Входит Костя. И должны выстреливать эти комбинации из любого положения. А самое главное — скорость и еще раз скорость. Поняли? Да. Работаем! Активней! Костя в уличной одежде стоит в стороне. Лещи темп! Замечает Костя. Саня, иди сюда. Видит тренировку. Угу. Подходит Костя. Здравствуйте, Николай Михайлович. Здравствуй. Ты чего пропустил тренировки? Костя опускает голову. Что-нибудь случилось? Костя кивает. Пойдем. Входят в маленькую тренерскую комнату. Мы с тобой договорились готовиться к Москве. А ты как сквозь землю провалился? Не, что я должен был подумать? Николай Михайлович, простите, я не смогу поехать на соревнования. Почему? Не до того сейчас. Мать в больнице и сестра на мне. А что с мамой случилось? Ее сбила машина. Перелом шейки бедра. Это серьезно. Ну, давайте с работой помогу. Деньжат подброшу. Спасибо, я уже работаю. Потому и на тренировки не ходил. Времени не остается. Ну и где же ты работаешь? Костя вздыхает, опускает голову. К Митасу подался. Я помню, вы предупреждали, что выгоните из клуба, если с Митасовым свяжусь. Но мне деньги нужны были срочно. Большие деньги. И я их уже взял. Теперь должен отработать. Нет, ты правильно поступил. Как настоящий мужчина. И как долго ты их будешь отрабатывать? Я не знаю. Думаю, что долго. Понятно. С первенством мы пролетели. А вот те слова, что я тебе сказал, забудь. Захочешь — возвращайся в любое время. А если что нужно, звони. Спасибо. Рукопожатие. Костя поворачивается к выходу. Здрасте, Валерий Степанович. Здоров. Рукопожатие. Костя выходит. Как у вас с Кретовым идет подготовка? Кретов в Москву не поедет. По семейным обстоятельствам. Кабинет. Митасов, сидя за столом, вынимает деньги из кошелька. Возьми деньги и купи себе нормальный костюм. Сорочку и ботинки. Видел, как у меня люди одеты? Вот тоже себе все и купишь. Не надо, Борис Дмитриевич. Я сам все куплю, когда смогу. Я тебе бабло дал не для того, чтобы ты меня раздражал. Вырядился, как городская шпана в воскресенье. Ты знаешь, что такое дресс-код? Нет. Ты должен быть одет, как все. Подвигает деньги на столе к стоящему Косте. Затемнение. Комната в квартире Тани и Кости. Таня заканчивает подшивать брючину стоящего на стуле Кости. Поднимает голову, с восхищением смотрит на брата. Ой, Коська, какой ты красивый. Не говори глупостей. Закончила? Да. Идем ужинать. Пошли. Костя слезает со стула, снимает пиджак, остается в белой майке и брюках, выходит из комнаты. Таня берет вешалку и надевает на нее пиджак. В сковородке жарится мелко нарезанная картошка. Костя вытряхивает на нее тушенку из железной банки. В кухню входит Таня. Подходит Косте и отрезает ножницами бирку на его майке. Костя, стоя у плиты, перемешивает в сковородке тушенку с картошкой. Ты на меня не обижайся. Я тебе не могу пока ничего купить. А мне-то шматье для работы нужно. Ты думаешь, это просто одежда? Это дресс-код. Чего? Ну, в общем, спецуха. Понятно. Кабинет бухгалтера. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Вызывали? Да. Стройная дама средних лет в очках встает из-за стола, открывает небольшой сейф. Иди сюда. Костя в темном костюме и галстуке подходит к столу. Бухгалтер достает из сейфа пачку тысячных купюр, садится за стол. Поглядывая на Костю, внимательно отчитывает деньги. Пересчитай и распишись. А за что это мне? Я же все забрал вперед и теперь отрабатываю. Да знаю, знаю. Борис Дмитриевич велел тебе аванс небольшой выдать. Жить-то тебе на что-то надо. Костя расписывается в ведомости. Бухгалтер иронично усмехается. Да, ценит тебя хозяин. Точно, ценит. Гоняет, как Бобика. Ладно, спасибо. Да. Костя выходит. Палата. Мама лежит в кровати. Ко мне вчера подруга приходила. Мы с ней о тебе говорили. У них в бригаде место освободилось. Ты можешь туда устроиться на работу. Ночную смену. И зарплата там хорошая. Они тебя с удовольствием возьмут. Мам, давай я теперь сам буду решать, что мне делать. Хорошо. А ты давай лечись. Ешь фруктов побольше. Только ничего плохого в голову не бери. Я не беру. На тренировки ходишь? Нет. Мама вздыхает. Ну ладно. Внимательно смотрит на Костю. Кем работаешь? Мам, ты неисправима. С Танюшкой на пару ларьки бомблю. Мама отворачивается. Костя встает, обходит ее кровать с другой стороны. Мам, ладно, ну... Садится рядом. Гладит маму по руке. Ну, прости, я пошутил. Я поняла. Я не хотел. Прости меня. Ой, как ты быстро повзрослел. Девушка-блондинка печатает на компьютере. Из-за двери кабинета Митасова слышны голоса. Входит Костя с маленькой черной собакой на руках. Дверь кабинета распахивается. Выбегает мужчина в костюме. Вслед ему вылетают листки бумаг. Сунул! Собака меня держишь! Шкунь! Я тебя удавлю! Ушатаю, если кто попытается меня кинуть. Заткнись! На пороге разъяренный Митасов. Оборачивается на Костю. Иди, пока я тут разберусь. Подожди меня возле машины. Поедем на базу, дебилы. Уходит в кабинет. Зимний день. Костя с двумя большими сумками выходит из торгового центра. Навстречу Люба с подружкой. Куда? Прямо в деканат. И что он говорит? Ну, короче, прикинь, поставил рубли, да еще и не допустил до контрольной, а? Ой, Кретов, привет! Слушай, неплохо выглядишь. Ты что, разбогател? Я работаю. А, слушай, подожди меня, пожалуйста, ладно? Подружка уходит. Ну, теперь понятно, почему ты в колледже не появляешься. А Почему мне не звонишь? Ну, ты же сама сказала. Позвонить, когда смогу собачку купить. Извини, мне пока не до подарков. Да ладно тебе, Кость. Ну, сказала и сказала. Любая девушка имеет право на каприз. Давай, может, посидим где-нибудь. В ближайшее время не получится. Что, так сильно деловой стал? Костя, там хозяин надолго завис. Коньяк выбирает. Оборачивается к машине. Подожди, хозяин? Вот не ожидала, Кретов, что ты будешь в обслуге шестерить. Люб, ты не понимаешь. Давай вечером я зайду и поговорим. О чем, Кость? Тебе нужно работать на хозяина. А у меня совсем другие планы на жизнь. Люб, подожди. Люба оборачивается. А чего ждать-то? Пока. Костя опускает голову. Люба идет к торговому центру. Навстречу Митасов, в руке у него небольшая коробка с коньяком. Смотрит на Любу. Какая жалость. Костя ставит сумки в машину. Если бы я знал, что встречу сегодня такую очаровательную девушку, я бы отменил все свои дела и пригласил бы вас в свой клуб «Флекс». Клуб «Флекс» ваш? Да. Там так круто! Ну да, там неплохо. Ну, тогда приглашайте. Тогда заходите. А можно я с подругой? Лишь бы не с мамой. Хорошо. Дает ей визитку. Вот, покажете охраннику и скажете, что Борис Дмитриевич пригласил, вас пропустят. Меня, кстати, Люба зовут. Ну, тогда договорились, Люба. Договорились. Ну, значит, до вечера. До вечера. Митасов идет к машине. Выражение его лица становится жестким. Костя, наблюдавший за ним и Любой, открывает шефу дверь. Митасов садится в машину. Костя садится впереди, рядом с водителем. Красный внедорожник «Хаммер» отъезжает от торгового центра. Люба подходит к подружке. Слушай, у меня чуть тапки не отлетели. Ну, ты даешь. Ты видела мужика, с которым я разговаривала? Угу. Это хозяин «Флекса». Он пригласил меня в клуб, но я сказала, что приду с подругой. Но это Разводилова. Не нам с тобой, Любаша, с хозяином «Флекса» тусить. Слушай, да это точно он. Я тебе серьезно говорю, я его баячку видела. Угу. Смотри. Показывает визитку. Ну что, зависнем в «Флексе»? Слушай, Макс с Танюхой просто от зависти умрут. Не знаю, лично я не подписываюсь. И тебе не советую. Хватит, был у меня уже один такой кавалер с крузером под задницей. Ну и? Что «ну»? Животное. Слушай, я не знаю, ты как хочешь, а мне надоело жизнь мокрица и шмотки с рынка. Хотя бы один день домой. Понятно? Зал богатого клуба. На кожаном диване за круглым столиком Люба и Митас. Потому что она просто завидует моей красоте и мозгам. И поэтому ставит мне двойки. Ой, ну ты меня рассмешила. Официант наливает шампанское в бокалы. Спасибо. Меня редко кому удается рассмешить. Люба улыбается. Ты забавная девочка. Костя подглядывает в щель между дверями. На брудершафт, переложи руку, осторожно, давай. Давай. Пьют шампанское. Давай. Люба пьет. А я обещаю, с сегодняшнего вечера, если у нас с тобой все срастется, ты свою жизнь... Жест рукой. Не узнаешь. Люба допивает. Умница. Гладит ее по щеке. Не нужно меня стесняться. Ты сложена великолепно. Хорошая девочка. Входит мужчина с близнецами-блондинками. Так, где бы нам приземлиться-то, а? Не знаю. О! Здорово, Борис! Не против, если мы причалим к твоему столику? Здорово, Михась! Рукопожатие. Давненько не виделись. Дела? Ну, давай, садись. Привет, классно выглядишь. Целует в губы одну из девушек. Мы скучали по тебе, негодяй. Смотрит на Любу. Что за Чика? А, да, познакомьтесь. Это Любочка. Новая звезда клуба. Люба опускает голову. А я Михась, второй друг Бориса, владельца клуба. Борис обнимает за плечи одну из блондинок. Люба сидит между ним и Михасем. Коридор, напряженное лицо Кости. К нему подходит водитель Митасова. О, Костя! А ты что застыл-то здесь? Там этот, машина с продуктами пришла. Иди встречай. Уходит. Темный двор. Возле подъезда мужчины разгружают машину. Выбегает Костя. Мужики, разгрузите за 10 минут в темпе. С меня причитается. Делаем, Костян. Давай, шевели батон. Не вопрос. Костя подходит к водителю. Дает деньги. Миш, че? Слушай, после смены не уезжай, ладно? Одного человека надо до дома довезти. А что случилось? Я тебе потом объясню. Без проблем. Пересчитывает деньги. Вообще без проблем, Костян. А я ему, дураку, говорю: получите, пожалуйста. Михась смотрит на Люку. Что-то здесь как-то шумно. Может, пойдем в другое место? Тут наверху уборе. Апартаменты есть. Сауна, джакузи, бассейн. Борис Дмитриевич. Не обижай Михася, он мой друг. Нельзя отказывать. Люба замирает. Что-то я как-то к отказам-то не привык. Я хорошо сейчас. Можно я только выйду на секундочку? Сань, проводи девушку. Бледная, стройная Люба медленно идет по коридору вдоль красных стен. За ней охранник Митасова. Люба заходит в туалет, закрывает дверь. Охранник Саша садится на черный кожаный диван возле двери туалета, положив ногу на ногу. Стоя возле раковины, Люба смотрит на свое отражение в зеркале, прижимает ладошку к губам, потом к лбу, плачет, открывает кран, набирает в ладони воду, умывается. Костя идет по коридору. Охранник оглядывается. Костя решительно направляется к двери женского туалета. О, чемпион, ты что, пол сменил? Тут же для девочек. Да пошел ты. Чего? Охранник вскакивает, хватает Костю за плечо. Тот сбивает его с ног и вбегает в туалет. Люба оборачивается. Ты что здесь делаешь? Пошли. Куда? Пусти меня. Нет времени на болтовню. Нет, пусти меня. Мое пальто. Костя хватает Любу за руку и выволакивает из туалета. Крепко держа за плечи, тащит одетую в пальто Любу через кухню клуба. Пусти меня, в конце концов. Темный двор. Моя сумочка, она осталась. Костя подтаскивает Любу к машине. Хватит, что ты делаешь? Костя открывает дверь, сажает ее рядом с водителем. И что, куда? Отвези ее домой, улица Партизанская. Дом 7. Все понял, Костян, довезем. Сиди! Ты что, не знаешь, во что-то вляпалось? Костя захлопывает дверь. Люба рыдает. Светя фарами в темноте, машина едет по дороге. В комнате, заваленной стульями, сидит Костя. Подходит Митасов. Два охранника поднимают Костю за подмышки. Митасов смотрит ему в лицо. Что ж ты, молодой человек, натворил? Я ему помог, как человеку. А он вместо благодарности начал козлить. Забыл, чем мне обязан и сколько мне должен? Я верну. Конечно, вернешь, куда ж ты денешься-то. Вот только как, надо подумать. Отворачивается. Разминает левой ладонью костяшки пальцев правой руки. Значит, у нас с тобой, мальчик, теперь... Поворачивается. Такой расклад. Или ты в трехдневный срок возвращаешь мне 6000 баксов... Или тебе придется оказать мне кое-какую услугу. Что за услуга? Ты не подумай чего. Я с мальчишками не дружу. Все узнаешь в свое время. Отворачивается. Резко повернувшись, бьет Костю кулаком в лицо. Костя падает, охранники поднимают его. Митасов бьет снова. Бьет еще раз, охранники опускают Костю на пол. Митасов плюет на свой испачканный Костиной кровью кулак. Вытирает кровь платком. Кидает платок на пол. Это тебе за девку. Отворачивается. Идет к выходу. Сделайте так, чтобы в городе он работу не нашел. Костя пытается подняться. Охранник, которого Костя отшвырнул от двери туалета, пинает его ногой. Это тебе от меня! Сучонок! На всю зарплату! Идем, хватит уже с него. Второй охранник подталкивает Сашу за плечо к выходу. Оба уходят. Костя с окровавленными губами корчится на полу. Затемнение. Костя входит в коридор своей квартиры, включает свет, закрывает дверь. Снимает пальто, вешает на крючок. Смотрит на плакат с фотографией чемпиона Емельяненко на стене. Расстроенное, опухшее от ударов лицо Кости. Лицо спортсмена на плакате. Костя трогает, ощупывает свое лицо кончиками пальцев. Идет по темному коридору, приоткрывает дверь в комнату. На диване спит Таня. Лицо Кости в проеме двери. Он смотрит на сестру, закрывает дверь. По темному коридору проходит в темную кухню, подходит к раковине. Открывает кран. Набирает в ладонь воду, полощет рот, выплевывает воду. Набирает снова, полощет, выплевывает. Закрывает кран. Стоит возле раковины. Берет бумажную салфетку, прикладывает к губам. Сминает, резко с раздражением бросает. Поднимает голову. Смотрит на дверцу кухонного шкафчика перед собой. Открывает. Внутри на полке бутылка водки, которую пила мама. Грустное лицо Кости. Он берет бутылку, смотрит на нее, откручивает крышку. Подняв бутылку, Костя прижимает горлышко к губам. Водка льется ему в рот. Выходит Таня. Костя, не надо. Включает свет, смотрит на брата. Кость! Братик, не надо! Костя держит водку во рту, выплевывает в раковину. Таня, стоя на пороге, смотрит на него. Костя наливает водку в ладонь, берет в рот. Кость! Ну что ты водка? У нас же аптечка есть! Костя закручивает крышку бутылки. Тащи! Палата мамы. Таня выкладывает фрукты и продукты на тумбочку. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ой, спасибо. Как дома дела? Хорошо. Хорошо? Все хорошо. Ой. Ты только не волнуйся. Да и не волнуюсь. Болит? Ничего-ничего. Все нормально. Расчесываешься? Расчесываюсь. Ты зачистишь? Чищу. Ну, покажи. Обнимаются. Ой. Ну, Костя почему с тобой не пришел? Ну, у него на работе аврал. Крутится с утра до вечера. Офисы. Моя фамилия Кретов. Мужчины за столами переглядываются. Извините, сейчас свободных вакансий нет. Да, одну минуту, пожалуйста. Ты опоздал. Мы уже приняли человека. Магазин техники. Хотела вам сказать. Костя и бизнесмен. Приходи неделю через две. Там возьмем. Угу, хорошо. Продуктовый магазин. Костя перекладывает в пакет продукты с прилавка. Молодая продавщица в синей накидке и синей форменной пилотке на голове приносит пакет с яблоками. Ставит его на прилавок. Костя достает деньги, отсчитывает. Отодвигает пакет с фруктами. Спасибо, я не просил. Но вы же у меня все время в больницу берете. Я вам самое лучшее отобрала. Да я понимаю, у меня просто сейчас с деньгами не очень. В другой раз как-нибудь. Добавляет мелочь. Ничего, потом отдашь. Бери. Улыбается. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, я обязательно отдам. Забирает с прилавка пакет. Продавщица считает деньги Кости. Зимний день. Костя выходит из магазина в сером кирпичном доме с надписью «Мини-маркет». Переходит дорогу. Звонок телефона. Перекладывает пакеты в одну руку. Достает из кармана куртки телефон. Прикладывает к уху. Да. Ну что, деньги нашел? Митасов за столом в кабинете. Понятно. Гладит собачку. Ну, хватит. Ждать я больше не намерен. Слушай меня внимательно. Костя на улице с телефоном. Да, я понял. Завтра в 15:00. Я буду. Медленно идет по улице. Слушайте, я не ваш халуй. И не надо на меня орать. Я мастер спорта по борьбе, а не по бегу. Убирает телефон. Навстречу три нетрезвых парня. Что, колбасы не купили, а? Это за пивочка, Илюша. За пивочка. Закусон. Да. О, закусончик. Братан, дай яблочко, пожалуйста. Хватает сумку у Кости. Я тебе не братан. Костя отталкивает его. Ты что, яблочко? Ты что сделал? Нападающий вырывает пакеты с продуктами и швыряет их в снег. Начинается драка. Костя дерется со всеми тремя поочередно, применяя приемы борьбы самбо. Он перекидывает нападающего через себя, уворачивается от удара. Схватив за ногу, подкидывает противника, подняв одного из них на плечи, кидает в снег. Все трое пьяных лежат на снегу. Костя снимает шапку. За кадром звук сирены милицейской машины. Затемнение. Зимний вечер. Над дверью вывеска. Полиция. Выходят Костя, молодой милиционер и тренер. Что-то ты, Вовка, давно к нам не заглядывал. То служба, то семья. Не вырваться. Ну, форму как-то надо тебе поддерживать. Я помню, зацеп коньком твоя же коронка была. Я уж думал, вы забыли про меня. Ну, как про тебя забудешь, такого веселого? А этот Кретов нормальный пацан. Да хороший парень. Жаль, присмотреть некому. Ну, ты заглядывай. Спасибо, что позвонил. Рукопожатие. Ладно, мы пойдем. Милиционер улыбается. Тренер спускается по ступенькам. Подходит к Косте. Ну, что стоишь? Пошли со мной. Идут по темной улице. Тренер впереди, Костя за ним. Затемнение. Тренер и Костя заходят в коридор квартиры тренера. Тренер включает свет. В коридоре большая белая собака с рыжими ушами. Хороший индус, красавец. Так. Во-во, видишь? За своего тебя принял. Давай, раздевайся. Снимают куртки. Ты давай, проходи в комнату. А я, наверное, пойду на кухне поколдую. Вешает куртку на крючок вешалки. Переодевает обувь. Закрывает вторую входную дверь. Костя снимает шапку. Вешает свою куртку, проходит в комнату. Пес-индус идет с тренером по коридору в кухню. Соскочился, Индус, соскочился. В комнате тренера на стене, оклеенной бежевыми узорчатыми обоями, на гвоздиках висят бело-синие боксерские перчатки, медали на разноцветных лентах. В углу на тумбочке стоят блестящие призы, награды за победы в соревнованиях. На дверных ручках шкафа развешаны треугольные матерчатые вымпелы. За стеклом на полках шкафа в рамочках стоят фотографии тренера, спортивные и армейские. Костя проходит вдоль шкафа, разглядывая фотографии. Внимательное, сосредоточенное лицо Кости. Позади него на стене большой темный узорчатый ковер. В комнату заходит тренер. На поясе у него завязан фартук. Пойдем перекусим. Костя оборачивается, выходит из комнаты. На полу в кухне пес обгладывает мясо с большой кости, придерживая ее лапами. Тренер и ученик сидят за столом. Возле каждого тарелка с едой и белая фарфоровая кружка. Вот знаешь, в чем ты не прав? И в корне, и в стебле. Смотрит на Костю. Тот поднимает голову. Они первые начали, Николай Михайлович. Ну я не о драке. Там не о чем и говорить. Эти трое только что откинулись, и сейчас поедут снова на нары домой баланду жрать. Я о Митасове. Костя кивает. Я помню. Вы говорили, чтобы я с ним не связывался. Теперь я вляпался по уши. Не только себя. Вас подвел. Здесь не только твоя вина, моя тоже. Ты пацан, а я... Неважно, я тренер. Раз не мог парню объяснить, что на болоте все гниль. Вы лучший тренер, Николай Михайлович. На будущее, Костя, запомни. Самбо – это не просто спорт. Самбо – это большая семья. А семья? Семья всегда поможет. Сколько ты должен Митасову? Костя отрицательно качает головой. Он уже денег не хочет. А чего он хочет? Митасов в машине. Говорит по телефону. Да, да. Завтра ровно 3 часа дня. Совершенно верно. Да, чемпион. Жду вас. Уверяю вас, он не ляжет. У него другая школа. Хорошо. Выключает телефон. Ухмыляется, задумывается. Затемнение. Зимний день. Тренер со спортивной сумкой не спеша подходит к двери клуба. На него смотрит охранник. Кому? Мне нужен Борис Дмитриевич. Он меня ждет. Охранник жует жвачку. А ты кто? Я тот, кого он очень ждет. Если ты меня сейчас к нему не проведешь, он сильно на тебя обидится. Ну, пошли. Пропускает тренера. В зале клуба Митасов смотрит на экран своего телефона. Да что же такое-то? Черт. Ну, он сейчас явится, Леонид Александрович. Ему некуда деваться. Да. Пожилой человек в темных очках. Дай бог. Борис Дмитриевич, тут к вам пришли. Давай этого придурка сюда. Удивленное лицо Митасова. Тебе чего здесь надо? Ты как сюда забрел? Где Кретов? Я за него. Смотрит по сторонам. Где я могу переодеться? Гость Митасова. Какие-то проблемы? Это что за каменный гость? Ты же обещал мне бой с чемпионом. Тренер. Он вас не обманул. Перед вами чемпион первенства Москвы 1977 года, чемпион Российской Федерации 1979 года, чемпион Союза 81-го, 83-го, 84-го годов. Гость встает. Я вас узнал. Где же вы столько лет пропадали? Боренька, спасибо тебе за сюрприз. Это без дураков чемпион. На экране телевизора детский фильм. Ну, теперь мне влетит от мамы. Ой, Кость, как хорошо, что ты сегодня дома. Ты точно никуда не пойдешь? Таня и Костя сидят на диване. Точно никуда не пойду. Пока Николай Михайлович не позвонит. Клуб. Ну, раз так сложилось, и у тебя поменялся боец, тогда и я меняю условия и ставки этого боя. Задумывается. Надеюсь, ты не против? На лице Митасова принужденная улыбка. Я ставлю на чемпиона Союза 1-5. А ты? Ты пока можешь заменить своих двух бойцов, если есть кем. В раздевалке клуба с кирпичными стенами два спортсмена. Один в кожаных перчатках-шингардах с обрезанными пальцами разминается. Другой сидит на скамейке. Азартное лицо Митасова. Мне есть кого добавить. Ладно. Согласен. Митасов смотрит на часы. Хорошо. Ставки сделаны. Достает из кармана телефон. Встает. За столом четверо. Гость, мужчина в костюме, охранник гостя и две блондинки-близнецы. Алло, алло. Раздевалка. Спортсмен в синей куртке и перчатках-шингартах для борьбы, стукнув три раза кулаком об кулак другого спортсмена, идет к выходу. Второй смотрит ему вслед. В зале клуба с кирпичными стенами на невысоком подиуме, покрытом серым кожаным ковром, борьба тренера в красной форме и спортсмена со стороны Митасова в синей. Они дерутся, применяя различные приемы боевого самбо, нанося удары руками и ногами. Митасов и его гости следят за поединком. Противник тренера действует энергично и агрессивно. Тренер, применяя тактику защиты, уходит от ударов. Броском через бедро кидает противника на пол. Леонид Аркадьевич в темных очках, держа трость, радостно улыбается. Костя стоит в своей комнате, держа в руке мобильный телефон. Кладет его на стол. Подходит к стене, смотрит на круглый белый циферблат часов. В зале клуба Митасова «Флекс» продолжается бой. Движения тренера и его противника точные и быстрые. Митасов, сделав глоток из большого фужера, внимательно следит за борьбой. Противник тренера атакует его, нанося удары в лицо. Тренер приседает, уворачивается, и противник промахивается. Теперь атакует тренер. Тренер удерживает противника на полу. Схватка окончена. Победил тренер. Круглый белый циферблат часов на кирпичной стене в раздевалке клуба. Время 20 минут четвертого. Медленно входит поверженный противник тренера. Садится на скамейку, опускает голову. Второй спортсмен в красных спортивных трусах и перчатках-шингартах подходит к нему и, ободряюще постучав по плечу, идет к выходу. Второй бой тренера с новым противником. Противник напорист и энергичен. Он наносит тренеру удары руками и ногами. Тренеру приходится уворачиваться от ударов и обороняться. Костя, волнуясь, ходит по своей комнате, поглядывая на часы на стене. На циферблате без 20 минут 4. В клубе продолжается бой. Противник лидирует, изматывая тренера непрекращающимися сильными ударами. Внезапно тренер, подняв противника, кидает его на пол. Тот быстро поднимается и атакует тренера серией ударов. Тренер хватает его поперек туловища и кидает на пол. Удерживает противника болевым приемом на полу. Леонид Аркадьевич радостно смеется, переглядываясь с Митасовым. Тренер и противник борются на полу. Искаженное напряжением потное лицо тренера. Тренер победил. Молодец. На лице Митасова досада. Обращается к охраннику. Бери его, Слинга. Захир, вставай, ты разлегся. Давай. Противник тренера встает, уходит, держась за травмированную руку. Вы что, сегодня клоуны? Каши не ели? Алло, я не слышу ни черта. Где вы там? Думаешь, третьего выдержит? Я думаю, отлежится. Старая школа. Леонид Аркадьевич и его охранник смотрят на тренера, который пьет воду из бутылки. С виска по лицу у него стекает кровь. Прислонясь к колонне, тренер тяжело дышит. Держа мобильный телефон, Костя постукивает рукой по столу. Он думает, стараясь сохранять спокойствие, но на его лице выражение волнения. Выходит из комнаты. По коридору клуба босиком идет высокий, смуглый, мускулистый молодой мужчина. За ним охранник Митасова. Мужчина поднимается на подиум. На нем плотные, обтягивающие черные трусы, плечи и руки его покрыты татуировками. Кисти рук скрывают перчатки-шингарты. Левое колено обмотано эластичным бинтом. Расставив ноги, он встает на подиуме. Леонид Александрович с интересом смотрит на него. «Так вот кого ты напоследок припас». Митасов пьет из фужера. Жан-Клод Лягир по прозвищу Шторм. Экс-чемпион Беллатора, Кубка Гризли и еще многих славных побоищ. Да, это легенда. Впечатлил. Взмахнув руками и подпрыгнув, Шторм делает в воздухе кувырок сальто назад. Потом садится на пол в поперечном шпагате, показывая свою спортивную подготовку. Жаль, что лучшие времена его позади. Видели бы вы его на предварительных спаррингах. Шторм вращается, замахиваясь ногами. Держу пари. 10-1, что Шторм вашего протеже порвет. Умеешь ты пощекотать нервы. Задумывается. 1-10. Смотрит на Шторма. Тот стоит на подиуме в ожидании. Гость машет рукой. Принимаю. Тренер и Шторм подходят друг к другу. Тренер поднимает перед собой два кулака для обычного приветствия бойцов перед поединком. Но Шторм с размаху бьет его в лицо. Тренер падает. От неожиданности Митасов подпрыгивает на своем месте. Тренер поднимается. Шторм хватает его сзади за шею, а другой рукой давит на голову. Но тренер, взмахнув ногами в воздухе, резко наклоняется и перекидывает Шторма через себя на пол. Молодец. Отлично. Леонид Александрович поправляет очки. Тренер и Шторм, сцепившись, катятся по ковру. Шторм поднимается и, чтобы отцепить от себя тренера, бьет его в лицо. Леонид Александрович нервно постукивает тростью по ладони. Тренер бьет Шторма ногой, тот падает. Тренер удерживает его на полу болевым приемом. Они катятся по ковру. Тренер держит Шторма за руку. Следя за ними, Митасов обмахивает себя бортами расстегнутого пиджака. Лежа на полу, Шторм бьет тренера ногой. Тот бьет его кулаком в лицо. Шторм отталкивает его ногами, вскакивает, держа кулак перед собой. Митасов взглядывает на Леонида Александровича. Тот нервно разминает ладони. Тренер встает. Шторм наносит ему удар кулаком. Хватает тренера поперек туловища, кидает на ковер. Тренер откатывается, встает. Уворачивается от удара Шторма кулаком. Зимний день. Одетый по-уличному, Костя выходит из подъезда. Идет по дороге вдоль своего старого, обшарпанного, исписанного надписями и рисунками дома. С балконов свисают длинные, как кинжалы, прозрачные сосульки. В зале флекса бой тренера и Шторма. С захватом тренер опрокидывает Шторма на пол. Сцепившись, оба противника встают. Тренер снова кидает Шторма на ковер. Я думаю, Шторм должен победить. Должен. Наверняка. Близнецы-блондинки сидят за спиной Митасова. Шторм бьет тренера ногой в лицо, тот падает. Лица двух охранников Митасова, следящих за боем. Шторм приподнимает тренера за куртку, кидает на ковер, отходит. Стоит над тренером, держа кулаки наготове. Леонид Александрович нервно постукивает пальцами по деревяшке трости. Шторм, переминаясь с ноги на ногу, стоит над тренером. Тренер встает. Шторм замахивается, но тренер захватывает его за шею, нагибает и заламывает ему руку. Шторм выпрямляется. Захватом сзади за шею тренер валит противника на ковер. Тренер победил. Великолепно! Потрясающе! Да как же так? Никогда такого не видел. Никогда. Ну, Боря... Чему радуетесь? По-настоящему красиво. По-настоящему. Митасов зло взглядывает на охранников. Пьет из фужера. Боренька, айда звонарем. Вот это чемпион. Настоящий чемпион. Тренер, держась за грудь, полулежит на ковре. Шторм лежит лицом вниз. Иди-ка посмотри быстренько. Охранник гостя подходит к подиуму, приподнимает закрытое веко Шторма. Напряженное лицо Митасова. Он разводит руками. Охранник оборачивается к гостю. О, да он похоже накачан гормонами до бровей. Гость смотрит на Митасова. Черт, мы же договаривались, что все бойцы должны быть чистыми. Митасов разводит руками. Гость встает, Митасов тоже. Постойте! Тренер медленно поднимается. Неожиданно бьет Митасова в лицо кулаком. Девушки вздрагивают. Митасов отстраняет охранника. Не трогай его! Не трогать! Тренер смотрит на Митасова. Это тебе за Костю. О, так у вас что-то личное? Гость усмехается. Надеюсь, это не помешает тебе выплатить победителю не только ту сумму, которую мы обговаривали, но и премиальные. Разумеется. Злое лицо Митасова. Ну а что ж ты застыл на месте? Беги в закрома, тащи гонорар чемпиону. Из внутреннего кармана пиджака Митасов достает пачку долларов, протягивает тренеру. Держи. Здесь твоя тренерская зарплата. За год. Тренер смотрит на Митасова. Оставь ее себе. И запомни, Кретов тебе ничего не должен. Никогда. И ничего. Уходит. По длинному коридору клуба идет Митасов и гость с телохранителем. Ну, Боренька, спасибо тебе за бой. Напомнил молодость. Надеюсь, у тебя к этому Звонареву никаких претензий не будет. Это мое дело. Останавливаются. С чего стола ешь? Того и песни поешь. Я сказал, Звонарева и его борцов оставь в покое. Усек? Смотри, я проверю. Не надо меня провожать. Мой выигрыш пригонишь мне завтра. Уходит. Телохранитель идет за Леонидом Александровичем. Митасов смотрит им вслед. В руке у него пачка долларов, которую не взял тренер. Митасов смотрит на деньги, заклеенные бумажной полоской. С размаху швыряет пачку в стену. Деньги разлетаются в стороны, падают на пол. Митасов поворачивается, уходит в помещение своего клуба. Зимний день. Костя идет по улице, держа в руке мобильный телефон. Падает снег. Костя возле двери клуба «Флекс» с охранником. Звонарев здесь? 5 минут назад уковылял. Видать, досталось. Костя поворачивается, уходит. Охранник закрывает дверь. Двор перед многоподъездным домом. По дороге медленно едет машина «Жигули» вишневого цвета. Тормозит. Держи, командир. Тренер дает деньги водителю, открывает дверь. Спасибо. Удачи. Тренер медленно выходит из машины, закрывает дверь. Тяжело вздыхает. Смотрит вверх. Машина отъезжает. Держа спортивную сумку, тренер медленно поднимается по ступенькам подъезда. Ищет в карманах ключи, вытаскивает. Прислоняет магнитный ключ к замку домофона. Открывает железную дверь, проходит в подъезд. Дверь за ним закрывается. Улица. Угол многоэтажного дома. Костя сбегает вниз по длинной лестнице. Подъезд. Расстегивая ворот куртки, тренер медленно поднимается по лестнице. Костя бежит по улице. Опираясь рукой о стену, тренер идет по лестнице, с трудом поднимая ноги. Подходит к двери своей квартиры. Комната. С дивана спрыгивает пес-индус. Костя бежит по улицам. Темный коридор в квартире тренера. Открывается входная дверь. Медленно заходит тренер. Его встречает индус. Тренер закрывает дверь, ставит сумку. Сейчас. Подожди минуточку. Прислоняется к шкафу, сползает вниз. Подожди. Сейчас мы пойдем с тобой гулять. Сейчас. Сидит на полу, гладит собаку. Ой. Сейчас, мой хороший. Подожди. Сейчас мы пойдем. Сейчас пойдем с тобой гулять. Сейчас, подожди. Минуточку. Подожди. Закрывает глаза, тяжело дышит, приоткрыв рот. Костя бежит по улице вдоль дома тренера. Подбегает к его подъезду. Быстро набирает код. Распахивает дверь, вбегает в подъезд, бежит вверх по лестнице. Подходит к двери квартиры тренера. Коридор. Тренер с закрытыми глазами сидит на полу. Возле него сидит индус. Входит Костя. Пес идет к нему, тычется ему в руки. Костя закрывает дверь, наклоняется к тренеру, трогает его за плечо. Николай Михайлович! Открывает глаза. Вам больно? Нет. Борцу не больно. Борцу приятно. Значит, вы обманули меня? Сами дрались? Нет. Я не обманул тебя. Я просто проявил военную хитрость. Я боялся, что ты глупости наделаешь сгоряча. Николай Михайлович, что я могу для вас сделать? Ты для меня сейчас можешь только одно. Что? Погулять с индусом и победить. Что? Победить на первенстве Москвы. Разве еще не поздно? Это правда возможно? В этом мире нет ничего невозможного. Нужно просто все отбросить и тренироваться. Затемнение. А можно яблоки покрепче? Мне в больницу. Красные. Вот такие подойдут, да? Магазин. Таня перекладывает в сумку продукты с прилавка. Продавщица набирает в пакет яблоки, кладет их на весы. В очереди среди покупателей стоит Люба, смотрит на Таню. С вас за все 270 рублей. Сейчас. Таня вынимает деньги, кладет их на подставку, забирает яблоки. Спасибо. Пожалуйста. Заказывайте. А мне, пожалуйста, десяток яиц, полкило сосисек и... Чуть помедлив, Люба уходит из очереди. Улица. Таня выходит из магазина. Неся сумку с продуктами, спускается по ступенькам. За ней выходит Люба. Таня останавливается. Мы знакомы? Я учусь вместе с Костей. А, здравствуйте. Скажи, что с ним? Все в порядке, он на сборах. Нет, ну я видела, что ты брала продукты в больницу. А, это для мамы. А что с ней? У нее перелом шейки бедра. Идут рядом. Скажи, а с Костей точно все в порядке? Я просто сама очень долго болела и не появлялась в колледже. Костю давно не видела. Да, все в порядке. Он готовится к очень важным московским соревнованиям. То есть, получается, ты сейчас одна? Нет, со мной ночует подруга. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Но я очень хочу помочь. Ну, не надо, Костя оставил мне денег. Все хорошо. Знаешь, я могу приготовить. Ты борщ любишь? Мама моей подруги хорошо готовит. Она нас балует. Останавливаются. Знаешь, ты все равно запиши мой номер телефона. Друг друга сменяют эпизоды подготовки Кости под руководством тренера к предстоящим соревнованиям. Они занимаются на уличной спортивной площадке. Костя выполняет упражнения на развитие координации, силы и выносливости. Он подтягивается, держась руками за перекинутую на турнике куртку. Качает пресс, лежа на поднятой углом скамье. Качает мышцы рук и груди, поднимая тренажер с утяжелением. Работает с тренажером резинкой, держась руками за резинку, он отбегает, поворачиваясь в разные стороны. Идет вперед, переворачивая перед собой огромную автомобильную шину, бьет по ней тяжелым молотом. Бежит, подпрыгивая среди уложенных в два ряда небольших автомобильных шин. Отрабатывает с тренером приемы борьбы, падая в снег и снова поднимаясь. зал клуба «Самбо». Вид сверху. На желтом резиновом ковре с двумя красными нарисованными посередине одним в другом кругами Костя в паре с партнером отрабатывает приемы борьбы. Тренер, стоя на краю ковра, внимательно следит за ними. Через спину! Костя опрокидывает партнера на ковер. Так. Задняя подсечка. Костя снова бросает партнера на ковер. Работай, работай! Темп, темп! Новый прием, и оба спортсмена на полу. Встают. Висячка! Схватив партнера за руку, Костя подпрыгивает и, сжав его подмышки своими ногами, переворачивается, увлекая за собой в кувырок. Тяжело дыша, оба лежат на ковре. Партнер Кости встает, пожав ему руку, уходит. Костя остается лежать. К нему подходит тренер. Потный, измученный Костя садится. Нормально, концовочка. Вы все из меня выстрашили? Выносливость, элемент неожиданности. Вот что нужно вложить в подсознание борца. Не всегда же удается закончить поединок быстро. Иногда нужно выложиться по полной программе. И вот тогда наступает момент истины. Иной борец просто сдувается, сдает поединок. А вот чемпион, даже в состоянии глубокой усталости, должен показать свой коронный прием. Так что терпи. Я понял, Николай Михайлович. Затемнение. День. Палата мамы. Мама сидит в кровати. Костя рядом. Улыбаясь, мама приглаживает ему волосы. Я соскучилась. Я так давно тебя не видела. Извини, что не приходил. Да ладно, я же все понимаю. Берет его руку в свои. Гладит. Костя смотрит на маму. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Доктор сказал скоро ходить. Можно будет. Так что все хорошо. Ты на соревнования когда едешь? Завтра. Прям завтра? Да. Ну, в общем, я здесь лежала долго, думала, и вот чего я надумала. Ты все равно это свое чертово самого не бросишь? Нет. Нельзя останавливаться на полпути. Надо идти до конца. И в спорте надо быть только первым. Это я тебе не как мать говорю, как бывшая спортсменка. Спасибо, мам. Да ладно. Обнимаются. Спортивный зал. Открытие чемпионата. Зрители, спортсмены, судьи. Трое мальчиков ставят на стол три блестящих кубка. Добрый день, чиновник. Поздравляю вас с праздником самбо. Желаю вам красивой и честной борьбы. Говорит в микрофон. Чемпионат Москвы по борьбе самбо объявляю открытым. На первый ковер приглашается мастер спорта Анатолий Дробин и мастер спорта Игорь Квашнин. На второй ковер приглашаются мастер спорта Юрий Сацков и мастер спорта международного класса Олег Ломов. На третий ковер приглашается кандидат в мастера спорта Сергей Крутов и мастер спорта Михаил Кузьмин. Спортсмены выходят на поединки. Среди следящих за соревнованиями Костя и тренер. Все их внимание направлено на Ломова. Тот выходит на ковер. Приветствие с соперником. Начинается схватка. Первый ковер считать болевой. С захватом соперника за руку Ломов через свою спину бросает его на спину. Перекувырнувшись вместе с ним, быстро встает. Второй ковер. 4 балла по синей форме. Ломов удерживает соперника на полу. Тот бьет ладонью по ковру, признавая поражение. На первом ковре 4 балла борцу в красной куртке за удержание. Ломов встает. Зрители аплодируют. За 1 минуту 20 секунд боевым приемом победил Ломов. Косте и тренеру подходит директор клуба. Ну, я на вас надеюсь, ребят. С Богом. На второй ковер приглашаются мастер спорта Давай. Константин Кретов и мастер спорта Илья Березин. Костя выходит на ковер. Тренер идет за ним. Рукопожатие кости и соперника. Свисток. Начинается борьба. Движение кости энергичны и решительны. Противнику приходится обороняться. Костя удерживает его на полу. Зрители аплодируют. Среди них Таня. Люба, сидящая отдельно от Тани. Арбитр поднимает руку Кости. Он победил. Со всей страны собираются борцы на одном ковре. Это дух великой страны, оставляя за порогом соревнований всю грусть. Прошло я не хочу, я туда не вернусь. Соревнования продолжаются. Череда из города Москва. Катится волна, оживляя города. И моя семья со мной заодно. Если я здесь, значит, мне не все равно. За золото борьба, нам это дорого. Удары сердца, как удары молота. Мне горячо, там, где очень холодно. Мой захват не оторвать от ворота. За отворот взял, почувствовал свою борьбу. Вхожу в бросок, на 4 балла иду. И может это все для кого-то игра. Но я не там, где тепло, тепло там, где я. Встань на ковер вместе с нами. Дай нам огня, зажги пламя. Мы будем биться до конца. Это наша жизнь. За 3 минуты 50 секунд волевым приемом победил Ломов и вышел в финал. Огня зажги пламя, мы будем биться до конца. Это наша жизнь, это путь борца. Мы всегда в борьбе, значит, наша цель близко. Самбист всегда в самбо, победа будет чистой. Наша жизнь бестселлер, словно кинолента. Что бы там ни было, мы будем верить в то, что это верно. 2 балла борцу в синей форме. Жить достойно и уйти достойно может только воин. Борьба внутри меня, я словно пламя зажигаю. 4 балла борцу в красной форме. Потому что верим, захват, 4 балла борцу в красной форме. Нас не сломят потери, нас не сломят время. Считать полевой. Время, я пленник своей идеи, я поведу поколение. А пока я смотрю в глаза соперника смело. Он ждет, что я брошу вправо. Я победу болевым приемом одержал Константин Кретов и вышел в финал. Молодчина. Так. Вместе с нами. Вот так вот. Нам огня зажги пламя, мы будем биться до конца. Это наша жизнь, это путь борца. Встань на ковер вместе с нами. Нам огня зажги пламя. Будем биться до конца. Взглянув на Костю и тренера, Ломов выходит из зала. Перерыв перед финалом соревнований. Раздевалка. На банкетке сидит голый по пояс Костя. Стоя за его спиной, тренер разминает ему плечи. Запомни, Ломов будет работать очень жестко. Он сразу начнет давить тебя морально. Сейчас тебе нужны стальные нервы и внутренняя дисциплина. Постарайся его раздергать. Показывай одно, а делай другое. И самое главное, не расслабляйся. Что бы ни произошло, борись, борись до конца. Все, иди. Ты готов. Костя берет с банкетки куртку-самбовку, встает, делает несколько шагов к выходу, останавливается, оборачивается, внимательно смотрит на тренера. Николай Михайлович, а вы верили, что я дойду до финала и буду бороться с Ломовым? Тренер отрицательно качает головой. Не верил. Костя поворачивается, выходит из раздевалки, на ходу одевая куртку. Тренер смотрит ему вслед. Спортивный зал, финал соревнований. Судьи, спортсмены, зрители. Голос ведущего. В красном углу мастер спорта Константин Кретов. В синем углу мастер спорта международного класса Олег Ломов. Финал. Голос тренера Кости. Срывай захват, держись с ним. Ломов переворачивает Костю. Тот вскакивает. Голос тренера Ломова. Пойдет, пойдет. Активный борцу в красной форме. Подсечка! 2 балла борцу в синей форме. Делай заднюю! Хорошо, молодец! Заходи через мост! 2 балла борцу в красной форме. И считать болевой. Вставай, вставай, вставай! Не считать болевой. Работай! Бери свой захват! Ну, давай, давай! Костя! Внимательно! Выключай рабочую руку! Ломов бросает Костю на ковер. Голос тренера Ломова. 4 балла борцу в синей форме. Хорошо, хорошо. Еще разок. 4 балла борцу в синей форме. Давай, давай, давай! Энергичная борьба на ковре. Делай! Молодец! Садись на болевой! 2 балла борцу в красной форме. Считай болевой. Вот! Не считать. Внимательно! Соберись, не расслабляйся! Давай, давай! Вот, молодец! Вот она молодца, молодца! Пошла последняя минута схватки. На электронном табло 4 минуты и смена секунд. Уходи, Костя, уходи, уходи! Делай, делай, пойди! Считай болевой. Выкручивайся, выкручивайся! Отца! Лицо Люба в профиль. Она нервно кусает губы. Искаженные напряжением борьбы лица Кости и Ломова. Не считай. Секунда на табло. Ломов кидается на Костю. Тот хватает его за рукав. Ломов резко приседает. Лицо Кости искажает боль. Он подает знак остановить борьбу. Остановить встречу. Арбитр ведет Костю к тренеру. Врач приглашается к ковру номер 2. На оказание медицинской помощи борцу отводится 2 минуты. Костя садится. Что с рукой? Тихо. Что с рукой? Плечо. Плечо болит. Прижми руку. Держи, держи. Сейчас, Костя. Костя, одну секунду. Держись, держись. Лица зрителей. 2 чиновника совещаются за столом. Голос ведущего. Для оказания медицинской помощи осталось 1,5 минуты. Напряженное лицо Любы. Возле Кости врач и медсестра. Вывих плеча. Я снимаю это соревнование. Нет! Кость, Костя, все кончено. Он доломает тебя и все. Вправляйте сустав. Вправляйте сустав. Для оказания помощи осталась 1 минута. Давай. Хорошо. Давай. Держи. Держу. Готов? Все, все. Молодец. Молодец. Все, все, все. Ломов самодовольно ухмыляется. Его тренер сидит с веселым выражением лица. Осталось 30 секунд. Костя, у тебя осталось 15 секунд. Это время на один прием. Соберись! Врач обклеивает голое плечо и предплечье Кости фиксирующим пластырем. Ломов смотрит с победным выражением лица. Голос ведущего. До окончания схватки осталось 15 секунд. Врач заканчивает обклеивать. Прижимает рукой пластырь для лучшей фиксации. Голос ведущего. Борцы на ковер. Костя собрался. Со счетом 10-6 ведет Ломов. Закончи чисто. Ломов хватает Костю за шею, но тот, высоко подпрыгнув, увлекает противника за собой в кувырок. 4 балла борцу красной. Дожимай его, дожимай! Дожимай его, ну! Ну! Считать болевой. Держи! На табло последние секунды схватки. Костя, применив болевой прием, удерживает Ломова на ковре. Тренер Ломова. Уходи! Уходи! Что ты делаешь? Табло. Костя продолжает держать Ломова. Держи! Держи! Ломов бьет ладонью по ковру. Разочарованное лицо его тренера. Борцы, расцепившись, встают с ковра. Тренер Ломова уходит. Таня вскакивает со своего места. Улыбаясь, стоя, аплодирует Люба. Чистую победу одержал мастер спорта Константин Кретов и стал чемпионом города Москвы в весовой категории до 74 килограммов. Арбитр поднимает руку Кости, отходит. Ломов, не глядя, бьет Костю по ладони в знак поздравления. Зрители ликуют, аплодируя стоя. Директор клуба, сняв очки, вытирает слезы. Костя подходит к тренеру, тот обнимает его. Все, мой друг, ты победил. Молодчина! Молодчина! Ты победил! Ты выиграл эту схватку! Ты чемпион! Теперь тебе все лавры идут вместе по залу. Костя, сильно болит? А? Николай Михайлович, ну вы же сами сказали. Борцу не больно. Борцу приятно. Улыбается, преодолевая боль. Вместе со зрителями аплодирует Таня. Кость, ты молодец! Среди многих лиц счастливое и растерянное лицо Любы. Костя и тренер останавливаются. Костя смотрит на Любу, радостно улыбается. Люба улыбается ему в ответ. Счастливый Костя и серьезный тренер, слегка улыбаясь, стоят рядом. Я буду биться до конца, и что бы ни случилось, я смогу дотянуться до неба. Моя судьба, это моя борьба, и цель только одна, чистая победа. Я буду биться до конца, отдавая силы от заката до рассвета. Ведь моя судьба, это моя борьба, и цель у меня одна, чистая победа. На черном фоне экрана снизу вверх плывут белые буквы титров. Специализированный проект диска с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Ольга Воскресенская. Читал тифлокомментарии Сергей Казаков. Готов ли ты отдать все и остаться нищим? Если этот шаг спасет кому-то жизнь, и стоит ли вообще чего-то то, что мы ищем? Если нет, то зачем же искать, скажи? Готов ли ты отдать счастье, отдать мечту, чтобы кто-то другой где-то обрел их по новой? Готов ли ты предать душу за красоту? Если та красота быть душевной не готова, скажи, чего ты стоишь, имеешь ли ты право считать себя особенным среди сотен таких? Пусть твой талант огромен, выше суеты нравов, но сможешь ли отдать его ты за счастье других? Сможешь ли стать обычным, но видеть радость матери, стать незаметным, но замечать людей, быть одиноким в стадии гениев и предателей, где-то посередине тобою забытых дней? Готов ли ты жить во имя других? Готов ли забыть то, что было дорого? Готов ли ты просто по течению плыть, все еще в борьбе, но уже не за золото? Готов ли ты жить во имя других? Готов ли забыть то, что было дорого? Готов ли ты просто по течению плыть, все еще в борьбе, но уже не за золото? Я буду биться до конца, и что бы ни случилось, я смогу дотянуться.